Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Обратим наше внимание опять на уверенность верующего. Рассматривая основание уверенности верующего в спасении, в его отношении к Богу, мы увидели, что оно зависит от нескольких факторов или обстоятельств. Мы видели, что послушание Богу верующего является указанием, что он находится в правильном отношении с Богом. Мы также видели, что пребывание верующего во Христе показывает, что он имеет в себе Христа, в то время как любовь к братьям возможна только тогда, когда любовь Божия была пролита в сердце его Духом Святым. А теперь мы приходим еще к одному весьма важному основанию для этой уверенности. Это прямо почти чудо. Вспомните о своем положении при тем, как вы встретились со Христом. Вы были грешником. Гнев Божий был на вас. Вы боролись с Ним, несмотря на то, что ужасное положение ожидало вас. Вы услышали бы приговор вечного суда и погибели. И вот, все это миновало. По вере Господа Иисуса Христа вы являетесь чадом Божиим, получающим любовь и жизнь Его вместо страха и трепета в Его присутствии. Вы можете иметь дерзновение и уверенность, даже радость в ожидании будущего. Апостол Иоанн открывает нам, что уверенность мы можем уметь. И все верующие, если мы готовы поверить или проверить сердца свои пред Богом старательно, основание для этой уверенности верующего в присутствии Божьем есть. Спокойное сердце. Выслушайте 1 Иоанна 3 главу 17 по 21 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и истиною. И вот почему мы узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши, ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Один старый писатель сказал просто так: «Я не могу взглянуть Богу в лицо, если я не могу взглянуть в лицо самому себе». В этом все заключается. Когда верующий испытывает себя пред Господом и имеет чистую совесть, он может стремиться иметь уверенность в присутствии Божьем. Для некоторых это кажется недопустимой крайностью. Но когда мы рассмотрим слова Иоанна, то увидим, что они имеют смысл для нас. Рассмотрим первое – основание. Иоанн говорит: «Посему знаем, что мы от истины». Иоанн не занимается искусной идеологией, и мы тоже ею не занимаемся. Все, что мы обсуждаем, есть Слово Божие. Мы не меряем себя уровнем человеческим, когда судим себя. Они непрерывно изменяются, как только ценности человеческие меняются. Мы должны строить на более надежном фундаменте. Мы заняты вопросом взаимоотношений с Богом, поэтому у Него мы должны искать основания для этого взаимоотношения. Его Слово, Библия Его, только они достойны доверия в этом. Только тогда мы можем знать, что мы связаны с истиной, если позволим Слову Божию быть нашим руководителем днем за днем. Снова повторяю, что по причине разных культурных положений между людьми наблюдаются и разные уровни человеческого поведения. Но мы все нуждаемся в одном общем уровне, который помог бы нам иметь общую уверенность в присутствии единого живого Бога. Библия дает ее. Рассмотрим также второе. Контекст. Следующие стихи. Апостол Иоанн говорит в особенности о любви христианской. Это многозначительный пункт, потому что на вопросе любви многие важные пункты христианской веры находят свое разрешение. Нам сказано хранить истину в любви. Истина без любви подобна букве без духа. Она убивает. Снова читаем 1 Иоанна 3 главу 17 по 18 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Эти слова ясно подтверждают, что Иоанн учит исследовать сердца наши по поводу любви. Действительно, если мы проявляем христианскую заботу и любовь к братьям нашим, на деле, не только произнося речи, возможно ли проповедовать о любви Божией и о чуде Голгофском, открывшем ее, и все же оставаться с холодным и самолюбивым сердцем, когда приходится помочь братьям? Если это так, то наша совесть потеряла чистоту. Что-то серьезное неправильно с христианством нашим. Посмотрим на третье – состояние сердца. Иоанн употребляет весьма интересное слово в 19 стихе, когда он говорит: «И успокаиваем пред ним сердца наши». Недавно я сидел на платформе с руководителем большого собрания. Перед служением мы немного говорили. За минуту две до начала, когда мы сели за кафедрой, он неожиданно осторожно вынул бутылочку из кармана и, взяв таблетку, проглотил ее. Потом тихо сказал мне: «Эта пилюля успокаивает мое сердце, потому что оно сильно и учащенно бьется, как только я вижу множество людей и выступаю за кафедрой. Но теперь мое сердце будет тихим и покойным». Я думал об Иоанне, написавшем в этом, в третьей главе, как раз он учит об этом. Он говорит: «Ты верующий, ты знаешь о величии его, и как он вселяет в нас страх пред собою. Ты должен страшиться стоять в его присутствии. Ты должен, но в этом нет нужды. Ты не должен бояться. Ты можешь успокоить сердце свое в его присутствии». Как это может быть? Ответ простой. Будь честным с собою. Проверь себя, сердце твое, отношение любви к братьям своим. Любишь ли ты их в действительности? Просил ли ты Духа Святого устранить твое самолюбие, холодное сердце, желание поставить себя на первое место? Тогда ты можешь приблизиться к трону благодати с дерзновением и уверенностью, потому что совесть твоя будет чиста, сердце не будет тебя осуждать. Иоанн не учит здесь, что христианин будет совершенно свободен от греха до конца своей земной жизни. Бог знает сердца наши, Он знает все о нас, Он видит наши сокрытые согрешения и недостатки, которых мы и сами не знаем. Иоанн не требует от нас, чтобы мы до такой степени были совершенно без греха. Все, что он говорит: проверьте сердце свое, действует ли в нем любовь Божия. Замечаете ли вы в нем стремление порадовать Бога и любить братьев? Это желание может оказаться несовершенным и неровным, но оно нам там пребывает. В таком случае ободритесь. Присутствие этого желания является указателем, что Дух Святой в нас. Он хочет сделать нас руслом любви его к другим. Это даст вам действительную уверенность, что вы воистину принадлежите Господу, являясь членом семьи его. Наконец, последнее, четвертое. Наивысший авторитет или власть. Чтобы что-нибудь не подумать, что этот вопрос окончательно решаю я сам, Иоанн делает это вполне ясным, говоря так: «Бог больше сердца нашего и знает все». Я читал эти слова и задумывался. Я удивляюсь величию благодати Божией, принимающей меня при всем том, что Он знает обо мне. Глубоко я задумываюсь о долготерпении Божьем ко мне, несмотря на долгие годы жизни, падения, недостатки и мое сомнение. Как все это Бог может делать для меня? Снова ответ приходит громко и ясно. Это ради крови Сына. Это верно, что Он видит сердца наши, но Он смотрит на Сына Своего во мне. В этом заключается главная власть в его действиях по отношению ко мне. Сын его, Иисус Христос, возлюбил нас и отдал себя за нас. Его кровь продолжает очищать нас от греха, тех, кто живет во свете Слова Его. Бог не осудит нас, потому что Господь Иисус совершил наше искупление. Итак, уверенность верующего может совершенно покоиться на двух великих факторах. С одной стороны, полная жертва на Голгофе открывает нам путь к Богу и дает средства для хождения с Богом ежедневно. С другой стороны, также призван подражать апостолу Павлу, который сказал: «Посему и сам подвизаюсь иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Деяния апостолов, 24 глава, 16 стих. Это основание для нашей уверенности. Бог призвал нас иметь мир, и воля Его в том, чтобы жизнь наша протекала в мире постоянно. Его же сторона, кровь Христа, пребывание Духа Святого в нас, Слово Священного Писания и общение со святыми. Наша задача или часть хранить совесть свою в чистоте. Это возможно достигнуть только, когда любовь Божия принимается нами и течет через нас к другим. Аминь.